председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и Верховный Главнокомандующий Корейской Народной Армии Ким Чен Ын руководил на месте делами Вонсанской обувной фабрики, которая обеспечивает бесперебойное производство. Его сопровождал заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Чо Йонг Ын. Ким Чен Ын поздоровался со знакомыми работниками фабрики и оценил труд коллектива фабрики, который в конце августа месяца выполнил производственный план 200-дневной трудовой вахты с тем же духом, с которым он встретил 7-й съезд Трудовой партии Кореи, выполнив годовой план народного хозяйства за дни 70-дневной трудовой вахты при доносе. Он продолжал. Здесь реализует мысли партии, которая превратила эту фабрику в образцовую и стандартную обувную фабрику нашей страны. Ким Чен Ын зашел в кабинет истории развития фабрики. Ким Чен Ир, сказал лидер страны, посещал Вонсанскую обувную фабрику, чтобы надеть наш народ модной обувью. С того дня, когда Ким Чен Ир оставил здесь бессмертные заслуги, началась новая славная история фабрики. И она превратилась в мощную современную фабрику и крупную базу по изготовлению обуви, о которой знает вся страна. Ким Чен Ын остался доволен тем, что на фабрике имеется замечательный кабинет истории фабрики, где можно ощутить любовь Ким Чен Ира к народу и на должном уровне воспитывают свой коллектив. Он сказал, «Вам надо иметь гордость за свою фабрику, где оставлены следы Ким Чен Ира». Вы должны выпускать обуви, конкурентоспособную с мировыми брендами, и тем самым последовательно притворите в жизнь заветы Ким Чен Ира. Ким Чен Ын заглянул в цех инжекционной отливки, затяжной цех, пошивочный цех, кабинет дизайнеров и другие уголки фабрики, где подробно осведомлялся о ходе производства и качестве выпускаемых продукции. В цехе инжекционной отливки Ким Чен Ын, глядя на рабочих, оценил то, что коллектив этого цеха как следует ухаживает за оборудованием, чтобы пустить все машины на полную загрузку путем активного ведения движения за массовое техническое новаторство, раньше всех выполнили план 200-дневной трудовой вахты. В затяжном цехе Ким Чен Ын с большим вниманием наблюдал, как работает поточная затяжная линия. Ким Чен Ыну доложили, что на поточной линии установили ультракрасные лампы, как он предложил в прошлом году во время посещения фабрики, и в результате чего адгезивная прочность была повышена в 2.5 раза больше при меньшем употреблении электроэнергии. Он с радостью сказал, вещь не столь сложная, но улучшено качество продукции, вот это хорошо. В цехе заготовки обуви Ким Чен Ын оценил высокую квалификацию сапожников, которые с чувством отвечающих за начальный процесс умело режут дерматин и искусных пошивщиков, которые изготавливают продукцию. В следующую очередь он зашел в кабинет дизайнеров. Ким Чен Ын выразил большое удовольствие, работая инженерно-технических работников и членов группы по содействию трем революциям. Они вели усиленную исследовательскую работу, в результате чего были внедрены новейшие методы проектирования обуви, разработано устройство измерения размеров обуви для установления системы производства обуви по заказу и нарисованы сотни фасонов обуви. Широкой улыбкой на лице, любуясь мужскими, женскими и детскими ботинками разных моделей, изготовленными коллективом фабрики, Ким Чен Ын отметил. Видно, что увеличился ассортимент обуви, а их фасон стал моднее. Хорошая картина. Здесь горой лежат ботинки. Вонсанская обувная фабрика, продолжал Ким Чен Ын, сделала упор на то, чтобы разнообразить ассортимент обуви и выпускать их в разных цветах, облегчив вес продукции и улучшив ее качество, согласно требованию партии. В результате модели обуви стали разнообразными и модными. Сами ботинки стали легковесными. Теперь у нас появилась возможность реализовать желание Ким Ир Сена и Ким Чен Ира дать нашему народу самое прекрасное и сделать его самым счастливым, выразил он большое удовольствие. Ким Чен Ын сказал, «Наш народ, который отличается сильной национальной гордостью, страстнее любит свое». Такое его чувство несравнимо даже с пламенем. Всем производственным предприятиям следует выпустить товары и конкурентоспособные с мировыми брендами. Они должны быть разнообразными и самыми хорошими по качеству, чтобы получили хорошую оценку и признание наших потребителей. Таким образом, надо сделать так, чтобы наш народ всеми фибрами души ощутил гордость за свое и преимущество и мощь социализма нашего образца, подчеркнул лидер страны. Ким Чен Ын наметил коллективу фабрики задачи еще больше, еще лучше производить обуви с учетом вкуса и эстетики народа, физических и возрастно-психологических особенностей людей и по сезонам на высшем уровне оснастить все производственные процессы автоматизированным оборудованием и поточными линиями и полностью покончить с ручной работой, содержательно вести работу по распространению научно-технических знаний в направлении непрерывного повышения технической квалификации рабочих и внедрения технических новшеств, улучшать обувные дизайны, согласно велению времени и вкусу нации, по курсу партии выпускать продукты за счет отечественного производства кооперированных товаров, нашего сырья и материалов. На Вунсанской обувной фабрике я вижу, что здесь динамично ведется борьба за установление культуры производства и культуры быта, подобающей облику социалистического цивилизованного государства. Чистотой веет и внешности, и внутренности завода. Тем более, я мимоходом заглянул на завод и вижу картину ритмичного производства, как это хорошо. Уверен, что эта фабрика, заслуживающая повседневное внимание партии, покроет себя непрерывным новаторством и сдвигом с духом Алима, отметил Ким Чен Ын.